Между тем, у Женьки Володиной день тоже не задался. С утра сломался каблук, и идти на работу пришлось в кроссовках. Это вызвало нарекание со стороны замдиректора, имевшего пунктик на дресс-коде. Затем никто не смог найти пачку документов, сданных на проверку аудитором, и обвинили ее. В результате последнего происшествия Женьку уволили одним днем. И на бульваре в 11 часов утра сидела и рыдала безработная бухгалтерша с трехмесячным стажем работы и без перспектив трудоустройства в условиях мирового кризиса. Какой-то сердобольный мужичок сунулся было спросить, в чем дело, но был однозначно и грубо послан и спешно ретировался. После чего позвонил Женькин парень и заявил, что между ними все кончено, так как ему в его 18 лет встречаться с 20-летней дамой уже как-то неловко. Мама не поймет. Мобильник после такого разговора едва не полетел в урну, а Женька зарыдала еще пуще. Наконец, гордо вскинув голову, девушка совладала со слезами, прикинула, когда же родители вернутся из круиза и успеет ли она к тому времени наладить свои дела. Времени оставалось целых 3 недели, и это радовало. Наглядев себя в зеркальце и придя к выводу, что после такого потока слез выглядит ужасно, Женька отправилась в метро. Спускаясь по ступенькам вниз, она погрузилась в печальные мысли и лишь через пару минут сообразила, что обычно вокруг более шумно и суетятся люди. Знакомый вестибюль так и не появился, а сама лестница, освещенная масляными светильниками, выглядит как вход в подземелье. «Что за черт? Кино снимает?» — пробормотала Женька и развернулась, стремясь поскорее выйти из декораций. Но в 10 шагах позади оказалась толстая дверь, запертая на засов с висячим замком. С надеждой, что просто случайно свернула в подсобное помещение, пришлось расстаться. Ощупав стену, Женька обнаружила, что та действительно каменная, холодная и почему-то мокрая. «Мамочка!» — пробормотала девушка. Вторая стена на проверку оказалась столь же прочной и мокрой. «Где я?» — едва не плача вопросила Женька в пространство. «Люди! Кто-нибудь! Спасите!» Мысли о собственном сумасшествии ей в голову не пришли. Закралась, правда, одна мыслишка, что это все сон летним днем на лавочке. Женька сильно ущипнула себя за запястье. Тут же образовался синяк, и больше никаких изменений не последовало. «Да где же я?» — в панике бормотала девушка. Она со злостью швырнула сумку на пол. В голове мелькнула страшная догадка, что ее опоили, вследствие чего наступила амнезия, и похитили. Однако оставленная сумка в эту теорию не вписывалась, да и надпись на двери, выполненная в старорусском стиле, тоже. В конце концов, Женька взяла себя в руки, утерла глаза, размазав остатки косметики, высморкалась в салфетку и, готовясь к худшему, отправилась дальше, по таинственному коридору, в глубине души надеясь, что рано или поздно он выведет ее в вестибюль станции Трубная. В голове мелькали догадки, одна глупее другой, и, двигаясь на автопилоте, Женька прикидывала, не открыл ли кто в метро Луна-парк. Затем родилась мысль, что она ухитрилась купить неправильные сигареты. Пачка тут же была извлечена из кармана и тщательно обследована. Сигареты ничем особенным вроде не пахли, а способность делать адекватные предположения окончательно убедили Женьку в ее собственном здравомыслии. Светильники мигнули на последнем издыхании и погасли. «Идем вперед, на ощупь. Рано или поздно люди появятся», — твердо велела себе Женька и через пару минут врезалась в запертую дверь. Не только Кощей и Женька в этот день пребывали в затруднении. Личный маг царя Еремея тоже не испытывал подъема сил. Пытаясь сварить приворотное зелье для забавы, девочке уже 18, пора замуж выдавать. Но он капитально обжег руку и долго матерился, пока доставал нужную мазь. К тому же хрустальный шар упорно не показывал скачущих на смотрины женихов. Это наводило на мысль, что желание получить к щедрому приданному еще и забаву не вдохновляло царевича на женитьбу. «Оно и правильно», — буркнул себе под нос Пресловут. Наконец мазь нашлась, и Пресловут принялся за составление очередного заклинания для удачного замужества царевны. Обожженная рука отказалась действовать как положено. Вздорная лягушка, жалобно квакнув, смылась из-под острого ножа, лишив мага своей печени, и в прыжке сбила сосуд с одной из самых едких субстанций под названием кислота соляная ядовитая. Как результат, дыра в столе, разлитый полуфабрикат приворотного зелья, смешавшийся с зельем перемещения. Пресловут плюнул со всей возможной сдержанностью и отправился к Еремею предупредить, что спускаться в подвал в ближайшие 3 дня не стоит. Вот так все и закрутилось. Кощей использовал магию обручального кольца, чтобы появилась незамужняя девица, соответствующая его целям. Женька, благодаря его заклинанию, смешанному с неудачами Пресловута, вместо метро оказалась в подвале царя Еремея, а сам Пресловут накликал нашествие Кощея. Злодей всея Руси уже битый час сидел в тронном зале на троне из черного мрамора и уже откровенно скучал. Подперев голову правой рукой, он пальцами левой барабанил по подлокотнику. Его тронный зал впечатлял. Не слишком большой по злодейским меркам, он был выдержан в строгом готическом стиле. Стрельчатые окна с узорчатыми переплетами, мрамор всех оттенков черного. На одной из стен гигантская картина, где Кощей в одиночку громил целое полчище ратников в красных кафтанах. На полу мягкий ковер ручной работы с ворсом в палец с высотой. На нем, когда солнце пересекало небо и бросало лучи под другим углом, менялись цвет и рисунок. Все это Кощей придумал сам и весьма гордился собственным изобретением. Однако в данный момент было не до гордости. Прямо перед троном лежало тонкое золотое колечко, и, по идее, уже час назад, ступив на него правой ножкой, должна была появиться подходящая для цели Кощея девица. Но она задерживалась. «В чем, интересно, мне дело?» — пробормотал Кощей. «Молодой человек», — донесся знакомый голос, «если девушка столь неприлично опаздывает, стоит выяснить, не случилось ли чего». Кощей поднял голову. В одном из многочисленных зеркал виднелось отражение все той же дамы. «Я не молодой человек», — сообщил Кощей. «Хватит издеваться. Мне 350 лет, и я...» «Я буду называть тебя так, как сочту нужным», — отрезало зеркало. «Меня для того и создали». «Называть меня, как тебе нравится?» — саркастически перебил Кощей. «Смотреть, чтобы ты не наделал глупостей». Холодно отозвало зеркало. «Уши и ногти проверять будешь?» — устало спросил Кощей, решив не связываться. «Надеюсь, что хотя бы с этим ты справишься сам». Дама в зеркале поджала губы и добавила. «И ты сделаешь самую большую глупость в своей жизни, если не соизволишь узнать, как выглядит твоя ненаглядная на ближайшие дни девушка и куда она, собственно, подевалась». Не имея желания спорить с этой чертовой стекляшкой, преследующей его почти всю сознательную жизнь, Кощей опять щелкнул пальцами, призывая невидимых слуг. «Тарелочку сюда!» — прогремел по залу его голос.